Глава 26. Звучит странно, но в какой-то момент я начал получать от боя удовольствие. Ведь одно дело пятиться под напором вооруженных пёсеголовых, имея в качестве защиты кольчуги да грифы от штанг, другое – воевать в полном доспехе. К тому же стража Острога действовала на удивление слаженно. Заняв правый фланг, стражники выставили вперед закованных в броню здоровяков, а сами планомерно отстреливали псов из арбалетов и пневматических винтовок. У меня же руки чесались вооружиться своим шестиствольным гранатометом, но сколько бы раз я не пробовал пробиться в инвентарь, все было бестолку. Даже золотой меч и тот достать не получалось. Гладиаторы же заняли центр. Эти отчаянные парни, казалось, искренне радовались кровопролитной бойне. Уж не знаю, как проходили поединки на нижнем уровне, но сейчас они рвались в бой. Причем гладиаторы мигом стали для пёсеголовых головной боли номер один. Их маневренность и резкие контратаки, как по левому флангу, так и по правому, рушили псам весь рисунок наступления. Мы же, заняв левый фланг, выставили заслон, наскоро залезали раны и вновь пошли в бой. Каждый из нас понимал, что если не сломать рамку портала, псы просто-напросто завалят нас своими трупами. Хорошо, хоть стражники подавляли огнем все попытки некромантов развалить наши ряды. Леший, к слову, некоторое время был с нами, а физрук терся с гладиаторами и, судя по всему, замышлял для псов какую-то гадость. А я, устав удивляться превратностям судьбы, командовал воинами Макса. Сам Макс находился в столовой, куда мы отнесли его и остальных раненых воинов. Вообще, то, что Макс выжил, было каким-то чудом. Хотя я знаю имя этого чуда — медведь. Именно его рык, который звучал каждые минут 15 и дарил силы продолжать бой. И если бы не он, Максу не помогла бы даже моя аура. Как сейчас помню, тигр, окончательно перекинувшись, навалился на упавшего на спину воина и лязгает челюстями, пытаясь порвать Максу горло. Воин из последних сил удерживает перевертыша обеими руками, а его меч бесполезной железякой валяется сбоку. Рядом схлестнулись Вик и Гиена. Ксуров перевертыш все же не выдержал и попытался ударить Макса в спину, на что Вик пробил его заднюю лапу копьем и навязал бой. Вик однозначно побеждал, но помочь Максу не успевал никак. Парадокс, он был однозначно сильнее Гиены и один на один точно бы вышел победителем. Но в тот момент не мог отвлечься от поединка и помочь своему командиру. Тигру же было достаточно добить Макса, и вдвоем с Гиеной они бы играючи расправились с Виком. Ну а Алабай же, который теоретически мог помочь Максу справиться с тигром, одолел хорька, но оказался в окружении пёсеголовых. И я, как бы сильно не хотел, помочь ему никак не мог, ксурова ношего и начальника. Видеть, как погибают твои друзья, но оставаться в строю, иначе их смерти окажутся напрасными. И вот именно в тот момент, когда казалось, что все пропало, и раздался очередной рык медведя. Макс, оскалившись не хуже тигра, неожиданно выстрелил ногами в живот перевертышу, перекинул его через себя и, ловко крутанувшись, взял в захват его шею. Я прям видел, как вздулись его мышцы, как исказился в беззвучном крике рот. Почуял острые, как скальпель, эмоции тигра, удивление, растерянность, страх смерти и услышал влажный хруст шейных позвонков. А вот Вику не повезло. Его соперник, заметив гибель своего вожака, тут же отступил назад, к пёсеголовым, которые немедленно пошли на Макса с Виком. А дальше произошло то, из-за чего мораль нашего небольшого войска взлетела в небо. Макс, кряхтя от натуги, закинул тигра на плечо и, несмотря на свои ужасные раны, поплелся к нам. Вик же, вооружившись трофейной алебардой, завертел ее словно пропеллер, прикрывая отход командира. Ксуров воин. Обещал ковер из тигра, и ведь несет же. Сам еле на ногах стоит, но несет. Тогда от слитного «Ра!» вздрогнул, казалось, весь Острог, а пёсеголовые дрогнули и отступили. Этим и воспользовался Алабай в последнем усилии, разметав обступивших его пёсеголовых и в отчаянном рывке бросившийся к нам. Ей-богу, я до сих пор не мог понять, каким образом он держался на лапах. Весь в крови, из спины торчат три пилума, морда разрублена наискосок. Но ведь дошел. Точнее, Корнет Алков со своей четверкой, презрев опасность, бросились ему навстречу и, подхватив перевертыша, оттащили его к нам в тыл. Правда, и цена оказалась высока. Четверка Алкова уменьшилась в два раза. Увы, но спины воинов оказались прекрасной мишенью для пилумов. Оставалось только надеяться, что пилумы не отравлены, и раненые воины дотянут до конца этого сумасшедшего боя. В любом случае, с появлением стражи и гладиаторов, бой перестал походить на медленное избиение, и я воспрял духом. Но как бы хорошо ни складывались дела, по моему мнению, было бы выгоднее отступить до перешейка. Увы, но леший мое предложение раскритиковал. «Нельзя давать пёсеголовым прорваться к коридору, ведущему в служебные помещения». Он ловко метнул пилум в командира пёсеголовых и покосился на меня. «Их некроманты чуют источник энергии, который блокирует в остроге магию, и, поверь, они сделают все, чтобы прорваться к нему». «Но там легче держать оборону», — не согласился я. «К тому же у них же почти нет брони, а среди стражи я видел несколько угов». «Ты неплохо командовал», — леший кивнул своим мыслям, «но забыл про портал». «А что с ним?» — удивился я, уставившись на расширившуюся во всю стену зелень портала. «Ну, кроме того, что он растет». «Не на то смотришь», — покачал головой леший. «На воинов смотри». Я последовал совету воина, и мое настроение начало стремительно портиться. Из портала тянулись пёсеголовые в доспехах, да еще и в сопровождении десятков некромантов. Между нами и порталом было 5-6 манипул, но в бою время бежит быстро. А значит, мы оглянуться не успеем, как они уже будут рядом. «Леший», — попросил я, — «скажи, что княжеское войско уже идет на подмогу». «Подмога должна была прийти еще час назад», — поморщился воин. «Начальник острога», — он кивнул на высокого статного воина в пластинчатом доспехе, — намекнул, что возникли какие-то проблемы с орденом Серебряных. «Демонологи?» — переспросил я. «Они-то тут при чем?» «Не знаю», — вздохнул леший. «Честно говоря, все пошло не по плану». «Все?» «Все», — хмуро подтвердил воин. «Дворяне вместо того, чтобы помочь, бросились к медведю». «Не удивлюсь, что они все это время здесь выжидали именно такого момента, уж слишком слаженно действовали». «Что с ним?» После слов лешего мне в сердце закралась тревога. «Выжил», — коротко бросил воин. «Но как он умудряется давать рык, я честно не знаю». «А ведь он просил меня зайти, когда пробьет колокол». «Не переживай», — успокоил меня леший, — «здесь ты был нужнее». И что дальше? Мне было жаль медведя, но мой взгляд сам возвращался к новым воинам пёсеголовых. «Стоим», — пожал плечами леший, — «шансы у нас есть. Вопрос только, сколько мы выдержим». «Но подмога придет», — не очень-то уверенно произнес леший. «Точно придет. Все, Миш, в бой, наша смена». И вправду первая линия воинов откатилась, меняясь с нами местами. Каким бы ты сильным ни был, какая бы аура ни действовала, но усталость копится и без отдыха любой воин рано или поздно превратится в удобную мишень. Краем глаза я заметил, что самые хилые зэки тащат наших раненых назад, и не в столовую, а еще дальше, видимо, на территорию дворян. Точнее, бывших дворян. Мда... Я уже машинально кольнул копьем, выдернул его, уклонился от размашистого удара алебардой и кольнул еще раз. Голову раздирали тысячи мыслей. Я то сравнивал эту битву с отражением песчаной волны, то материл про себя глупых дворянских воинов, которые не нашли лучшего момента, чем масштабное вторжение. А еще я начал сомневаться в том, что это план Якова Ивановича или князя. Уж слишком много было пёсеголовых. Слишком призрачны наши шансы на победу. Прорваться к порталу — мысль, но как? То, что можно было провернуть в первые минуты боя, сейчас уже практически невозможно. И тут не поможет ни рык медведя, ни моя аура, ни даже парочка угов. Как шептались между собой воины, шестеро инженеров долгих два года собирали эти машины из того, что было под рукой. Уж не знаю, что они планировали с ними делать, сбежать из острога или поучаствовать в жатве, но пригодились они именно сейчас. Со стороны уги выглядели внушительно. Стальные трехметровые громадины, гордо возвышающиеся даже над пёсеголовыми, но по факту толку от них было мало. Я, конечно, не был первоклассным специалистом в угах, но мои навыки и умения позволяли мне понять. Слабые узлы, отсутствие вооружения, многочисленные слабые места – все это превращало уг в декорацию, годную только для того, чтобы пугать врагов своим грозным видом. Про рукопашную и вовсе молчу. 10 минут – это максимум любого из тех двух угов, которые я вижу перед собой. А потом уг превратится в гору металлолома. Единственный плюс – уги служат отличной приманкой для некромантов, которые не жалеют на них призрачных черепов. А бой тем временем закручивался по новой. Пёсеголовые одержимо перли вперед, устилая пол своими телами и заливая острог своей темной кровью. А мы неохотно пятились назад. Кто-то из офицеров уже командовал организацией баррикад слева и справа от столовой, кто-то из простых зэков нет-нет да и дезертировал, спасаясь бегством. Все больше и больше одаренных понимали, что стоит подойти новой партии пёсеголовых, как кровавая игра под названием «Кто больше перебьет псов» закончится, и мы тут же умоемся кровушкой. «Заключенный Острога!» — видимо, глава стражи тоже это понимал. «Всем, кто бьется плечом к плечу с воинами Острога, гарантирована амнистия. Те же, кто побегут, в лучшем случае могут рассчитывать на рудники». «Ра!» — дружно отозвались простые зэки, не мудрствуя лукаво, позаимствовав клич у вояк. «Ра!» Мотивация была отличная, и следующие 10 минут мы не просто отбивались, а даже сумели отбросить манипулы пёсеголовых на несколько десятков метров назад, а потом в бой вступили псы в доспехах. Это была, видимо, какая-то гвардия или что-то типа того, поскольку первый же натиск псов был страшен. И если стражи и гладиаторы худо-бедно выдержали удар и даже пошли в контратаку, то наш строй ощутимо прогнулся. Плетеные кольчуги хорошо спасали против изогнутых сабель псов, но против алебард и копий были практически бесполезны. «Пятимся!» – вынужденно приказал я. «Игнат Иванович, подсобите!» Гладиаторы тут же ударили псам во фланг, но было поздно. После первой же стычки почти четверть воинов получили раны различной степени тяжести. А ведь манипулы все шли и шли. «Отступаем!» – по острогу разнесся мощный голос начальника стражи. «К мастерским!» Мы пятились, отбивались, навязывали одиночные бои, использовали все подручные средства, но проигрывали. Не знаю, каким чудом я до сих пор не получил ни одной царапины, но почти половина воинов Макса уже полегли или находились при смерти, а вторая едва стояла на ногах. Гладиаторам и страже было чуть полегче. Благодаря доспехам и стрелковому оружию их потери были на порядок ниже. Но раненым среди них был каждый второй. В какой момент наше войско окончательно превратилось в россыпь отрядов, я не заметил. Тяжело биться против ксуровых пёсеголовых, да еще и следить за битвой. К тому же офицеры Макса вполне грамотно руководили своими взводами, а точнее тем, что от них осталось. Как-то незаметно псы оттеснили нас до самого перешейка, где мы в буквальном смысле встали насмерть. За спиной не просто чувствовалось дуновение смерти, а прямо-таки несло смертельным морозом. А мои предки медленно, но верно истончались, отдавая все свои силы мне. Последними исчезли дяди с отцом, а с ними исчез и холод рандеву со смертью. И, честно говоря, я вздохнул свободней. Да, с предками было сподручней бить псов. Да, каждый мой удар попадал в цель, а я чудесным образом избегал ран, но этот жуткий холод за спиной, даже не знаю, как это объяснить. Одно дело, когда смерть смотрит тебе в глаза, тут все честно, или ты, или она. Другое, когда стоит сзади и в любой момент может захлестнуть на твоей шее ледяную удавку. сила рода ушла, но вместе с ней ушел и страх смерти. И я стоял, вооружившись саблей Ярославского и стальным баклером, который я снял с кого-то из наших. Слева и справа от меня менялись воины, стражники, зэки и гладиаторы, а я все стоял. Мне чуть было не выбили глаз, располосовав бровь, а я стоял. Кровь заливала глаз, но мне не нужно было смотреть, чтобы видеть, что происходит вокруг. Лешего унесли с пробитой головой, Вик держался из последних сил, Игнат Иванович куда-то пропал, а я все стоял. Аура била из меня на полную катушку, словно выжигая меня дотла, а я чувствовал какое-то озарение, что ли. Эдакая боевая медитация, во время которой ты знаешь, куда пойдет копье врага и с какой стороны прилетит пилум. Причем знаешь не только за себя, но и за стоящих рядом воинов. И вы с ними один организм. Более чем уверен, что с воинами, с которыми у меня связь, все работало бы в десятки раз лучше, но и так выходило неплохо. Вот только то один, то второй воин выходили из строя, а на их место вставали новые. И я уже не успевал настроиться на новеньких. Приближение смерти я почувствовал на удивление спокойно. Бег времени словно замедлился, и я отчетливо понял, что если сейчас не отступить, то слитная атака договорившихся псов не оставит мне шансов. Но отступить сейчас значит лишь отсрочить агонию. Конечно, на краткий миг мелькнула подленькая мыслишка спрятаться за зэков или гладиаторов, но я ее решительно отмел. Путь воина – это путь смерти. И стоит мне сойти с него, как род отвернется от меня. А что за жизнь без рода? Поэтому я лишь зло усмехнулся и шагнул вперед, закручивая меч так, как учила Риф. Надеюсь, когда я не приду на арену, она поймет. Нет, она точно поймет. А если я сейчас сбегу, то превращусь в ее глазах в полное ничтожество. Ведь воины не бегают от смерти. Как там было у классиков? Принцесса стоит смерти? Что ж, я готов заплатить эту цену. И стоило мне принять это решение, как улыбка сама собой появилась у меня на лице, а меч превратился в пушинку. Я на мгновение понял, что все, что меня окружает, это какая-то игра, что ли. Все эти битвы, интриги, хитросплетение чужих интересов и хрупкость человеческой жизни. На какое-то мгновение я словно прозрел и почти увидел, что находится за этим всем. Почти. Оставалось только дождаться слитной атаки. От 8 копий я точно не сумею уйти. Зато смогу забрать парочку псов с собой. Я распластался в выпаде, уменьшая площадь для попадания копий, и уже приготовился было поймать ребром вражеское копье, как по перешейку пробежался легкий ветерок. Время будто бы растянулось, словно резинка, и резко схлопнулось. Вот только я, вместо того, чтобы нанизаться на вражеские копья, полетел вперед и упал на землю, больно приложившись локтем. Что за... Я мгновенно взлетел на ноги, чтобы замереть с открытым ртом. Воины песеголовых, которые только что брали меня в клещи, с изумлением таращились друг на друга. Вместо того, чтобы стоять напротив меня, они повернулись друг к другу и нанизали на свои копья своих товарищей. Какого... Я с изумлением огляделся по сторонам. За какой-то миг картина разительно поменялась. Будто какой-то могучий волшебник взял и переставил песеголовых так, что они оказались друг напротив друга. Да еще и снял с каждого пса доспехи, да еще и полностью развернул крайние манипулы в противоположную сторону. И я притронулся к раненой брови. Кто-то зашил мне рану? Погоди-ка. Я бросился вперед, и, не обращая внимания на ничего не понимающих псов, влетел на ближайшую гору из трупов. Развернутые манипулы песеголовых недоуменно уходили в портал, и изумрудная зелень телепорта стремительно съеживалась. В самом центре портала я заметил знакомую фигуру в поварском колпаке, которая помахала мне рукой и шагнула в исчезающую воронку. Дядюшка Лука. Вот только выглядел он заметно старше, чем во время нашей последней встречи. Вот оно что. В голове что-то щелкнуло, и у меня сложился очередной пазл. Князь изначально делал ставку на Луку, поэтому и не боялся открывать портал. Ведь с его способностью останавливать время это просто уберплюшка какая-то. Для этого и держал демона недалеко от себя и не спешил отдавать такое уникальное оружие демонологам. Вот только почему не использовал раньше? Или у Луки тоже есть свои пределы? Ведь он сильно постарел, из дядюшки превратившись в дедушку. И еще, почему дядюшка Лука так припозднился? Из-за моего совета замедлять не мир вокруг, а самого себя? Или неучтенный фактор в виде демонологов, которые попытались его перехватить? Обязательно узнаю, в чем было дело. Сейчас нужно закончить начатое, пока псы не пришли в себя. Не зря же дядюшка Лука потратил столько времени, расставляя пёсеголовых так, чтобы они поубивали друг друга, а остальных банально раздел. «Вперед, братцы!» — заорал я, что было мочи. «Кто сдастся в плен, не трогаем, а остальных не щадим!» «Ра!» Остатки нашего войска стремительно хлынули из перешейка. Перевязанные, заштопанные, кто-то даже с шинами на сломанных руках. Дядюшка Лука не терял время даром. Кстати, почему он не перебил пёсеголовых сам, а вместо этого выстроил вон какую конструкцию? Ну да об этом я подумаю позже. Пёсеголовые тем временем сбились с шага и в растерянности смотрели друг на друга. Еще бы, вот ты шел в броне и держа алебарду наперевес, а в следующий момент ты совершенно голый, а в руках один воздух. На мгновение мне стало их жаль, но я тут же нахмурился. Это не мы к ним пришли, и не мы добивали раненых, принося жертвоприношения. «Мочи шавок!» — шелест меча и очередной пёсеголовый захлебывается кровью. «Михаил, я добил все никак не желающего умереть пса и с удивлением повернулся. Руслан? В случае неожиданной победы Макс приказал срочно доставить тебя в одиночку. Воин отрапортовал заученный текст, чтобы серебряные не перехватили». Руслан был человеком Макса, и причин не доверять ему у меня не было, вот только эмоции от него шли какие-то странные. Страх, напряжение, сожаление? Не думал, что кто-то из воинов Макса окажется таким нежным. Я посмотрел на наше войско, с новыми силами рванувшее вперед, на уверенно командующих офицеров, на падающих на колени пёсеголовых, и кивнул Руслану. «Здесь уже справится и без меня, а слова Макса игнорировать не стоит. Быстрее, Михаил, они скоро будут здесь!» Я бросил меч пробегающему мимо боевому товарищу, кажется, это был штабс-капитан САС, и посмотрел на нервничающего воина. «Веди, Руслан!»